зову я, и ты идешь. Лишь я покаюсь, и ты поймешь, что плохо мне без тебя. Никого не любя. Именем твоим спасаюсь, мой дорогой Иисус, и перед тобой я что плохо.